Глава 21. Директор училища сидел за письменным столом и с изумлением взирал на Уилта. «Повышение?» – спросил он. «Я вас правильно понял? Вы сказали повышение?» «Совершенно верно», – подтвердил Уилт. «Более того, вы также слышали, что я претендую на должность заведующего отделением гуманитарных наук. И после всего, что вы натворили, у вас еще хватает наглости требовать, чтобы вас назначили заведующим отделением гуманитарных наук?» Это «Да», – ответил Уилт. Директор сидел человек, виновный в целой серии катастроф, погубивших его самую сокровенную мечту. Техучилищу теперь никогда не стать политехом. Им окончательно отказали в повышении разряда училища. И потом, вся эта огласка, сокращение бюджета, его сражение с комитетом по образованию, унижение до того, что ему присвоили кличку директора общества любителей куклотрахания. «Вы уволены!» – закричал он. Уилт улыбнулся. «Полагаю, вы ошибаетесь», – сказал он. «Вот мои условия». «Ваши что?» «Условия», – сказал Уилт. «Если вы назначите меня заведующим гуманитарным отделением, я обещаю не подавать на вас в суд за незаконное увольнение, которое бурно комментировалось прессой. Вот здесь у меня контракт с Санди Пост на серию статей о том, чем на самом деле занимается отделение. Я собираюсь назвать эту серию лицом к лицу с варварством. Так я его не подпишу. Я откажусь читать лекции в Центре полового воспитания. Я не приму участие в телевизионной программе «Панорама» в следующий понедельник. Короче, я откажусь от удовольствия появляться на публике и соответствующих вознаграждений». Директор поднял дрожащую руку. «Достаточно», – сказал он. «Я посмотрю, что можно сделать». Уилт поднялся. «Дайте мне ответ до обеда», – сказал он. «Я буду в своем кабинете». «В своем кабинете?» – удивился директор. «Там когда-то сидел мистер Моррис», – сказал Уилт и закрыл дверь. Он успел услышать, как директор снял трубку. Сомнений в серьезности угроз Уилта у него не было. Следовало поторопиться. Уилт прошел по коридору в гуманитарное отделение и долго стоял, разглядывая книги на полках. Многое придется изменить. Такие книги, как «Повелитель мух», «Шейн», «Влюбленная женщина», «Рассказы Оруэлла» и «Над пропастью во ржи» – все эти интеллектуальные изыски нужно убрать. В будущем газовщики и мясники будут учиться конкретному делу, тому, как надо что-то делать, а не почему. Как читать и писать, как делать пиво, как мухлевать с декларациями о доходах, как вести себя с полицейскими в случае ареста. Как жить с женой, с которой жить невозможно? По последним двум темам Уилт сам прочтет лекции. Конечно, кое-кто из преподавателей будет возражать и грозить уходом, но он настоит на своем. Возможно, он даже примет отставку нескольких особо стойких противников его идей. Если честно, чтобы учить газовщиков, как все делать, вовсе не нужна ученая степень в области английской литературы. Кстати, пожалуй, он узнал от них больше, чем они от него. Значительно больше. Он вошел в пустой кабинет мистера Морриса, уселся за письменный стол и принялся сочинять памятную записку для сотрудников гуманитарного отделения. Она была озаглавлена «Заметки о самообразовании студентов дневного отделения». Он только-только успел в пятый раз написать не иерархически, как зазвонил телефон. Звонил директор. «Благодарю вас», – сказал новый заведующий гуманитарного отделения. Ева возвращалась домой от врача в веселом расположении духа. Она приготовила Генри завтрак, вычистила гостиную и холл, протерла окна, посыпала антисептиком унитаз, побывала в Центре общественной гармонии, помогла отксерокопировать объявление об организации новой театральной группы, сходила в магазин, заплатила молочнику, а также побывала у доктора, чтобы спросить, стоит ли принимать таблетки от бесплодия, и он сказал, что стоит. «Разумеется, придется сдать анализы», — сказал он ей, «но нет никаких оснований опасаться, что они будут отрицательными. Единственное, чего стоит опасаться, так как бы вам не родить шестерню?» Еву такая перспектива не пугала. Как раз то, о чем она мечтала, полный дом детей. И сразу. Генри будет рад. Поэтому солнце светило ярче, небо было особенно голубое, цветы были необыкновенно красивы, и даже в Парк-Вью появилось нечто новое и жизнерадостное. Был один из Евиных лучших дней. Конец произведения. Читала Мелисента.